больных и дурных, преступников и староверов. Мы сделали это, чтобы спасти от них мир. И мир согласится. Тому и быть, каждый получает то, чего он заслуживает. Вместо планов о своей будущей судьбе приходили к Ивану зыбкие и туманные мечтания, вроде того, что хорошо бы после школы сбежать в Сербию, к Караджичу или в Беларусь к Лукашенко, туда, к братьям-славянам, которые не смирились с участью обреченных, и надышаться там чистым и звонким воздухом, возмужать, миновать какой-то пограничный рубеж, после которого судьба уже не даст тебя в обиду. Можно и в Чечню, но Чечня — это призывной возраст по набору. А по набору неинтересно, там нет самостоятельного поступка. Иван задумывался, что же это получается. В Сербию и в Беларусь интересно, а в России, где и надо стоять до конца, неинтересно. Почему? И не мог ответить. Ответы приходили путанные. Вот если бы встали из могил Минин и Пожарский, или главнокомандующим назначили опять Жукова, тогда какой разговор? И доводил себя до сладкого упоения смертью среди тысяч и тысяч себе подобных, как на поле Куликовом и на Бородино. И мысли перемещались к матери. Надо повидать мать. Скоро, наверное, позволят. Пойти к ней, намекнуть о Сербии и Чечне, получить в ответ выволочку. А материнская выволочка — это уже и совет, если с умом покатать ее, как горячий с пылу, с жару колобок, покатать сбоку, на бок, а потом и скушать. Так хотелось поговорить с матерью. В бесцельных шатаниях по городу Иван однажды, душным вечером, обнаружил себя возле военкомата. И полчаса спустя, возле расположенной неподалеку областной милиции, в новых и тусклых, нашлепистой архитектуры зданиях. Выходит, цель все-таки была. Что-то вело его сюда, помимо воли, чтобы заранее знать, куда идти, когда потребуется. Он покрутился поблизости, среди старых деревянных домов, по окна, закатанных асфальтом, у водокачки, поплескал себе в лицо, приободрился, входя в память, и наугад взял в сторону центральной улицы. Вышел к кинотеатру «Пионер», где прежде показывали детские фильмы. Иван захватил еще то благополучие «Пионера», когда тут бывало шумно, чинно и празднично. Два раза его и Светку приводила сюда Евстолия Борисовна, заставлявшая их браться за руки. Он и не помнил, что смотрел тут. Стыд от того, что за одну руку его держала Светка, а за другую бабушка, сильнее врезался в память, чем впечатление от кино. Но теперь, конечно, пионеру каюк. И как это самое невинное существо умудряется превратить в самую поганую лоханку? Что за мстительный закон тут действует? Весь город знал, что пионер, не поменяв имени, превратился в притон наркоманов и проституток школьного возраста, а на дискотеках разыгрывается здесь такое кино, что только туши свет и больше ничего. Он приостановился возле входа кинотеатр, облокотившись наклонящийся в уличное машинное кипение тополь, и рассеянно смотрел, как вываливаются из двери и вваливаются в нее такие же, как он, недоросли, но почти все расшатанные, скрюченные, с туманными глазами и резкими вскриками при встречах друг с другом. В скверике по правую сторону кинотеатра они справляли малую нужду, курили и, как седало, снимали с широкой бетонной лестницы, по которой прежде спускались из зала зрители, гроздьями висящих там девчонок и вихляющей походкой уводили их в чрево пионера. Ивана и подмывало пойти вслед за ними, и останавливали брезгливость пополам с осторожностью. Там, поди как в аристократических клубах, чужаков не жалуют. И вдруг туда же, в это нечистое чрево, с визгливой и бухающей дверью прошествовала группа бритоголовых.